Как развести огонь при помощи расщепленной спички? Спичечная соломка тонюсенькая, дунь, сломается. Сильвия держит ее дрожащей рукой, кладет палец на головку и прижимает ее к черкалу. «Сильвия, палец обожжешь! Не зажигай!» Она смотрит на меня. Она меня видит. Она видит меня! Этим утром она меня практически не замечала. Я что-то говорил, но мои слова падали вокруг нее, точно высохшие листья. Я протягивал к ней руки, но она отшатывалась, вырывалась из объятий. Сейчас она меня видит. Не обожгу. Как только загорится, я уберу палец. Давай покажу еще раз. Сильвия уже учила меня делить спички. Прикладывала кончик ножа к головке спички, острием к верхушке, и вела лезвие вниз, отчего спичка расщеплялась надвое. «Если поделить каждую спичку пополам, запасы удвоятся», — пояснила она. «Запасы запасами, а вот зажигать половинку спички оказалось куда сложнее, чем целую. Ведь она вдвое тоньше и легко ломается. Приходилось прижимать головку к черкалу пальцем и убирать его в самый последний момент. «Не надо, пожалуйста! Давай не будем разжигать огонь, он нам не нужен!» «Да перестань, это же так просто! Тут и делать-то нечего!» Рука Сильвии подрагивает. Палец все еще прижимает головку спички к черкалу. Она проводит спичкой по полоске, крепко сжимая ее большим и средним пальцами, вспыхивает искорка. «Вот видишь, главное — держать осторожно, чтобы не сломалось». Сильвия поджигает растопку, скомканную газету и фитили на свечных огарках. Пламя набрасывается на комок, а Сильвия подкармливает его бумагами, которые пришли по почте и так ее расстроили. Кидает их одну за другой. Огонь растет с каждой секундой. Растет там, где она его развела. На полу нашей гостиной.